После праведных занятий собираемся на хате, собираемся на хате. Лови там же! Подставляй фужер! А я считаю, что это не только новый, а еще же старый метод. Понять не могите, любовь от соседей заявили. Это все кака, все в жизни труха. Двигай ногами, остальное чепуха. Я тоже хороший парень. А я уже не могу.